ни за что не поставил на этот пост, не положено кандидату, но господин ротмистр приказал. Ты держи ухо востро, маг. Что-то я господина ротмистра не пойму. То ли он тебя хочет продвинуть поскорее, очень ты ему понравился в деле. Вчера на разборе операции с командирами секций он много о тебе говорил, да и в приказ послал. То ли он тебя проверяет. Почему так, не знаю. Может быть, я виноват со своим рапортом, а может быть, ты сам со своими разговорчиками. Он озабоченно оглядел Максима. Почисти-ка еще раз сапоги, подтяни ремень и надень парадные перчатки. Да у тебя же нет. Кандидатам не положено. Ладно, беги на склад, да живее. Через 30 минут выходим. На складе Максим застал Панди, который менял треснувшую кокарду. «Во капрал!» — сказал Панди, обращаясь к начальнику склада и хлопая Максима по плечу. «Видал? 9-й день парень в легионе, и уже благодарность. В камеру его со мной поставили. Небось, за белыми перчатками прибежал? Выдай ему хорошие перчатки, капрал. Он заслужил. Парень-герой!» Капрал недовольно заворчал. Полез в стеллажи, заваленные вещевым довольствием, бросил на прилавок перед Максимом несколько пар белых нитяных перчаток и сказал пренебрежительно: «Герой! Это вы здесь с очумелыми герои! Конечно, когда у него от боли все нутро потрескалось, подходи да клади его в мешок. Тут бы и мой дед героем был, без рук, без ног». Панди обиделся. «Твой дед без памяти удрал бы, — сказал он, — если бы на него вот так с двумя пистолетами наскочили. Я было подумал, конец господину ротмистру». «Конец, конец», — брюзжал капрал. «Вот загремите через полгода на южную границу, тогда посмотрим, кто без памяти удирать будет». Когда они вышли из склада, Максим спросил со всевозможной почтительностью. Старина Панди любил почтительность. «Господин Панди, почему у этих выродков такие боли? И у всех сразу. Как это так?» «От страху», — ответил Панди, для важности понизив голос. «Выродки, понимаешь? Читать тебе надо больше, маг. Есть такая брошюра. Выродки, кто они и откуда. Прочти, а то как был ты дураком, так и останешься. На одной храбрости далеко не уедешь». Он помолчал. «Вот мы волнуемся, например, злимся, скажем, или испугались. У нас ничего, только вспотеем разве, или, скажем, поджилки затрясутся. А у них организм ненормальный, вырожденный. Злится он на кого-нибудь или, например, струсил, или вообще. У него сразу сильные боли в голове и по всему телу. Да без памятства, понял? По такой особенности мы их узнаем и, конечно, задерживаем, берем. А хороши перчаточки, как раз на меня. Как ты полагаешь?» «Тесноваты они мне, господин Панди», — пожаловался Максим. «Давайте поменяемся. Вы эти возьмите, а мне свои дайте разношенные». Панди был очень доволен. И Максим был очень доволен. И вдруг он вспомнил Фанка. Как тот корчился в машине, катался от боли, и как его забрали патрульные легионеры. Только чего Фанк мог испугаться? И на кого он мог так злиться? Ведь он не волновался, спокойно вел автомобиль, посвистывал. Очень ему чего-то хотелось, вероятно, курить. Впрочем, он обернулся, увидел патрульную машину, или это было после? Да, он очень торопился, а фургон загораживал дорогу. Может быть, он разозлился? Да нет, чего я выдумываю. Мало ли, какие приступы бывают у людей. А задержали его за аварию. Интересно, однако, куда он меня вез? И кто он такой? Фанка надо бы найти. Он начистил сапоги, привел себя в совершенный порядок перед большим зеркалом, навесил на шею автомат, снова погляделся в зеркало, и тут Гай приказал строиться. Придирчиво всех оглядев и проверив знания и обязанности, Гай побежал в ротную канцелярию доложить. Пока его не было, Легионеры сыграли в мыло. Было рассказано три истории из солдатской жизни, которые Максим не понял из-за незнания некоторых специфических выражений. Потом к Максиму пристали, чтобы он рассказал, откуда он такой здоровенный. Это стало уже привычной шуткой в секции, и упросили его скатать в трубочку пару монеток на память. Затем из канцелярии вышел ротмистр Чачу в сопровождении Гая. Он тоже придирчиво всех осмотрел, отошел, сказавши Гаю: «Веди секцию, капрал». И секция направилась к штабу. В штабе ротмистр приказал действительному рядовому Панде и кандидату Симу следовать за собой, а Гай увел остальных. Они вошли в небольшую комнату с плотно занавешенными окнами, пропахшую дымом курительных палочек. В дальнем конце стоял огромный пустой стол. Вокруг стола были расставлены трехногие стулья, а на стене висела потемневшая картина, изображавшая старинное сражение. Лошади, щетинистые панцири из дранки, обнаженные пилообразные мечи и целый лес копий, похожих на вилы. В 10 шагах от стола и правее двери Максим увидел железное дырчатое сиденье. Единственная ножка под сиденьем была привинчена к полу здоровенными болтами. «Встать по местам!» — скомандовал ротмистр, прошел вперед и сел у стола. Панди заботливо установил Максима справа и позади железного сиденья, сам встал слева и шепотом приказал смирно. И они с Максимом застыли. Ротмистр сидел, положив ногу на ногу, покуривал и безразлично разглядывал легионеров. Он был очень безразличен и равнодушен. Однако Максим явственно чувствовал, что ротмистр самым внимательным образом наблюдает за ним. И только за ним. Потом за спиной Панди распахнулась дверь. Панди мгновенно сделал два шага вперед, шаг вправо и поворот налево. Максим тоже дернулся было, но сообразил, что он на дороге не стоит, и к нему это не относится, а потому просто выкатил глаза подальше. Все-таки было в этой взрослой игре что-то заразительное, несмотря на примитивность ее и очевидную неуместность при бедственном положении обитаемого острова. «Смирно!» — гаркнул Панди. Ротмистр поднялся, гася сигарету в пепельнице, и легким щелканьем каблуков поприветствовал идущих к столу бригадира, какого-то незнакомого человека в штатском и бригадного адъютанта с толстой папкой под мышкой. Бригадир уселся за стол посредине, лицо у него было кислое и недовольное. Он засунул палец под шитый воротник, оттянул и покрутил головой. «Штатский». Невзрачный маленький человек, плохо выбритый, с вялым желтоватым лицом, неслышно двигаясь, устроился рядом. Бригадный адъютант, не садясь, раскрыл папку и принялся перебирать бумаги, передавая некоторые бригадиру. Панди, постояв немного, как бы в нерешительности, теми же четкими передвижениями, вернулся на место. За столом негромко разговаривали. «Ты будешь сегодня в собрании, Чачу?» — спрашивал бригадир. «У меня дела», — ответствовал ротмистр, закуривая новую сигарету. «Напрасно. Сегодня там диспут». «Поздно спохватились. Я уже высказался по этому поводу». «Не лучшим образом», — мягко заметил ротмистру штатский. «Кроме того, меняются обстоятельства, меняются мнения». «У нас в легионе это не так», — сухо сказал ротмистр. «Право же, господа», — капризным голосом произнес бригадир, — «давайте все-таки встретимся сегодня в собрании». «Я слышал, свежие озерные грибы привели», — не переставая рыться в бумагах, сообщил адъютант. «В собственном соку, а?» — ротмистр поддержал его штатский. «Нет, господа», — сказал ротмистр, — «у меня было мнение, и я уже высказал его. А что касается озерных грибов...» Он добавил еще что-то непонятное, вся компания расхохоталась, а ротмистр Чачу с довольным видом откинулся на спинку стула. Потом адъютант перестал рыться в бумагах, нагнулся к бригадиру и что-то шепнул ему. Бригадир покивал. Адъютант сел и произнес, обращаясь как бы к железному сиденью: «Ноле Ренаду». Панди толкнул дверь, высунулся и громко повторил в коридор: «Ноле Ренаду». В коридоре послышалось движение, и в комнату вошел пожилой, хорошо одетый, но какой-то измятый и встрепанный мужчина. Ноги у него слегка заплетались. Панди взял его за локоть и усадил на сиденье. Щелкнула, закрываясь, дверь. Мужчина громко откашлялся, уперся руками в колени и гордо поднял голову. «Так», — протянул бригадир, разглядывая бумаги, и вдруг зачастил скороговоркой: «Ноле Ренаду, 56 лет, домовладелец, член магистратуры, так, член клуба ветеран». Штатский зевнул, прикрывая рот рукой, вытянул из кармана пестрый журнал, положил себе на колени и принялся перелистывать. «Задержан тогда-то, там-то, при обыске изъято, так. Что вы делали в доме номер 8 по улице Трубачей?» «Я владелец этого дома», — с достоинством сказал Ренаду. «Я совещался со своим управляющим». «Документы проверены?» — обратился бригадир к адъютанту. «Так точно, все в порядке». «Так», — сказал бригадир, — «скажите, господин Ренаду, вам знаком кто-нибудь из арестованных?» «Нет», — сказал Ренаду. Он энергично потряс головой. «Каким образом?» «Впрочем, фамилия одного из них — Кетшев. По-моему, у меня в доме живет некий Кетшев, а, впрочем, не помню. Может быть, я ошибаюсь?» «А может быть, не в этом моем доме. У меня есть еще два дома, один из них виноват», — перебил штатский, не поднимая глаз от журнала. «А о чем разговаривали в камере остальные арестованные? Вы не обратили внимания?» протянул Ренаду. «Должен признаться, у вас там, насекомые. Так вот, мы главным образом о них». Кто-то шептался в углу, но мне было признаться не до того. Я предпочел иметь дело с насекомыми, хе-хе. «Естественно», — согласился бригадир. «Ну что же, мы не извиняемся, господин Ренаду. Вот ваши документы, вы свободны». «Начальник конвоя», — сказал он, повысив голос. Панди распахнул дверь и крикнул: «Начальник конвоя к бригадиру». «Ни о каких извинениях не может быть и речи», — важно произнес Ренаду. «Виноват только я один. И даже не я, а проклятая наследственность. Вы разрешите?» — обратился он к Максиму, указывая на стол, где лежали документы. «Сидеть», — негромко сказал Панди. Вошел Гай. Бригадир передал ему документы, приказал вернуть господину Ренаду изъятое имущество, и господин Ренаду был отпущен.